мечтаем и дышим с тобой где-то рядом. Не встречались еще, а значит, не время пока. Каждый день мы навстречу идем шаг за шагом. Не сошлись где-то звезды и будем идти наугад. Я тебе подарю самый ласковый ветер. Небо своим сестрам. Только не исчезай, ведь найти тебя непросто. Звезды не затмевай ночью своим силуэтом. Окна не открывай, растворишься лунным светом. Тебе подарок.